Людвиг приказывал монетному мастеру из Кёнигсберга превратиться в фальшивомонетчика, если вспомнить его же закон двухлетней давности. Яков Швед мог, вероятно, уклониться от выполнения этого приказа. Но, конечно, своя рубашка ближе к телу. Да и откуда он мог знать, согласовано ли решение марграфа с кем бы то ни было на свете или нет. Во всяком случае, он принял приказ к исполнению и взялся за чеканку. Почти год в марграфстве ходили фальшивые пфеннинги, пока 30 ноября 1350 года Совет сословий не предъявил обвинение Якобу Шведу в подделке денег. Якоб сумел доказать, что действовал по указанию марграфа. И все равно суд решил, что виновен именно он, Якоб Швед, и выслал его из страны. В тех случаях, когда можно было доказать, что фальшивомонетчик действовал ради личного обогащения, судьи теряли бдительность. Здесь же надо было всего-навсего ответить на вопрос «как?», и тогда для толпы устраивалось настоящее представление. Покарать смертью. Мастер монетного двора и его помощники издавна относились к числу самых опытных ремесленников. Повседневное общение с драгоценными металлами, которое доверялось им, покрытое тайной для большинства людей средневековья и начало нового времени выплавка и легирование металлов, а главное, сверхъестественная власть над людьми золота и серебра ставили чеканщиков монет в особое положение в тогдашнем обществе. К тому же мастера монетных дел по своему статусу не входили в цеха и имели дело непосредственно с правителями или с магистратами. Особенно тщательно города следили за тем, чтобы их монетных дел мастера имели рекомендации и во всяком случае происходили из полноценных семей, по крайней мере не были внебрачными детьми, прошли положенное 4-летнее обучение. Лишь после этого на правах подмастерьев они вступали в братство чеканщиков монет. Работа гравера, выполнявшего рисунок на образце монеты, с которого делали отпечатки, доверялась особенно искусным и почетным мастерам работы по золоту. В Нюрнберге 14 века таким гравером был Венцель Ямницер, ставший названным членом Большого Совета и действительным членом Малого Совета этого города. Дело отца продолжил его сын Ганс. И тем не менее, фальшивомонетчиками становились именно представители этих двух профессий. Письменные свидетельства говорят о том, что чаще всего мастер-монетчик и его подмастерье являлись единственными фигурами, замешанными в подделке монет. Конечно, ни в какие времена этот вид преступлений не был исключительной привилегией только одной профессиональной группы. Тем больше опасность исходило от этих преступлений для городов, для герцогств, княжеств и графств, для всей империи. Строгие предписания для монетного ремесла во многих местах с течением времени становились все гибче благодаря, прежде всего, неутихающему стремлению местных властей нарушить имперские правила. Местный властитель предпочитал видеть на своем монетном дворе не столько безусловно честных, сколько понятливых людей. Указ императора Максимилиана II, правившего в 1564-1576 годах, от 13 октября 1571 года должен был в очередной раз навести порядок в монетных дворах. По этому указу привилегии подмастерьев-монетчиков должны были распространяться только на тех, кто прошел обучение исключительно в указанных имперских мастерских, и носил в процессе обучения дурацкие колпаки. Но к этому времени ни один из правителей не был готов действовать в соответствии с этими предписаниями. Подмастерья лишь принесли присягу соблюдать имперские правила чеканки монет, а уже в следующем веке на княжеских монетных дворах появились представители других профессий. В свою очередь и некоторые мастера монетных дел сменили свою профессию. Естественно, на первых порах этот процесс в меньшей степени затронул города, находившиеся в непосредственном подчинении императору. Они следовали принятым в империи правилам чеканки монет вплоть до начала 30-летней войны, когда обгоняемые событиями присоединились к этому недоброму занятию, чтобы не упустить последние возможности выжить. нет материалов для сравнений, которые позволили бы выявить местности, где промысел подделки денег был наиболее распространен.